Там, на берегу, мне было лишь стыдно перед мужем, что я чуть не проворонила покрас. Не обратила внимания на то, что он слышал часть нашей беседы с Соколиной, и не подумал, что из этого может выйти. И не узнала бы, если бы в тот вечер не рассыпалась низки. Это было мое любимое ожерелье. Его мне оставила мать, когда уезжала из Киева. Сама она его привезла из Хольмгарда в числе своего приданого. Когда-то оно состояло из 33 стеклянных бусин, черных, одни с белой волной, другие с белыми, синими, зелеными глазками и ресничками. С тех пор я, криворукая, его уже роняла. 4 глазка раскололись. Вместо них я в последние года повесила узорные бусины из серебра, которые мне отец присылал из Моравии, так что все равно было очень красиво. Но когда бусин так много, ожерелье получается тяжелое, и рано или поздно любой шнур или ремешок рвется. Наступал вечер, пора было собирать ужин, но сначала покормить и уложить детей. Они догуливали с вторушкой и мыльнянкой у реки. Я послала за ними, а сама пока стала одеваться. Тут ремешок и оборвался. Часть бусин закатилась за мою самую большую укладку. В ней я привезла приданое, и до сих пор там хранилось самое ценное мое платье и прочее добро. Я присела, заползла за угол укладки и в потьмах стала шарить по полу. Черные бусины было плохо видно. Скрипнула дверь, кто-то вошел. Я подумала, что эта мыльнянка вернулась. Хотела позвать ее на помощь и попросить огня, но не сразу смогла встать. Уже собранные бусины я складывала в подол. А потом раздался голос. «Да как ты сделаешь, чтобы он один без дружины остался?» Это был голос Маломира. Сперва я просто постыдилась предстать перед ним в таком виде, сидя на полу и с бусинами в подоле, но потом до меня дошло. «Не выйдет», — продолжал он. «Вот если на тропе ловушку поставить, то он и попадет. У него конь-то лучше, чем у его людей, я вчера посмотрел. Веревку натянуть поперек. Может и убиться, или покалечиться как». Тут уже я присела пониже и застыла. Дружина, ловушка. Мне мгновенно пришел в голову Хакон. «Все бы хорошо, но как его заставить по той самой тропе скакать?» — раздался в ответ голос Владислава. Он говорил приглушенно, видимо, продолжая разговор, начатый где-то снаружи и ставший слишком неподходящим для чужих ушей. «Будет гон. Как знать, куда дичь побежит? Через весь лес веревку не натянешь». Они помолчали. Скрипнула скамья. Кто-то из них сел к столу. «Если бы его как-то от дружины оторвать», — опять заговорил Владислав. «По голове дубиной дать, из седла вынуть, а ногу в стремени оставить, да и хлестнуть коня. Потом, когда поймают, там от головы такое месиво останется, что уже ни Ингвар, ни сам леший не докажет, что было». «А как ты его от дружины оторвешь?» Они помолчали. Я едва дышала. «Ладно, думай». Судя по звуку, Маломир встал. За дверью послышался веселый гомон. Я облилась холодной дрожью. Дети меня вмиг найдут, и эти двое узнают, что я все слышала. К счастью, Маломир уже шел к двери. С детьми он встретился за порогом. Я слышала, как они весело приветствуют дедушку и показывают какой-то особый камешек с берега. «Ты у мамки тесемку возьми, да на шею повесь, будет тебе оберег», — наставлял Добрыню тот. «Стой, дядька, придумал!» — вдруг закричал Владислав и побежал за ним. «С нами же девка поедет». Дети с двумя челядинками ввалились в избу, и мужчины никак не могли продолжать свой разговор здесь. На мое счастье, они отошли уже достаточно далеко и не слышали криков чад, обнаруживших меня на полу за ларем. Я оставила их собирать бусины, а сама, сжимая свою добычу в кулаках, села к столу. Меня не держали ноги, не то от ужаса, не то от того, что я слишком долго просидела, скрючившись. Они не назвали имени, но замысел был совершенно ясен. На кого они умышляли? На Свенельда или на Хакона? Почти наверняка на Хакона. К Свенельду они как-то претерпелись за много лет. А вот в его возможном преемнике увидели нешуточную угрозу. Владислав сразу заподозрил, что Хакон прислан сюда Ингваром неспроста. Да и что между древлянами и полянскими русами может быть спроста? А теперь? Мы утром говорили с Соколиной о том, что Свенельд задумал уступить Хакону свое место. И Владислав это слышал. Было трудно дышать, и я знаком велела вторушке подать воды. Прижала руку к груди, но там теснила, будто засела на сердце большущая черная жаба. и протянула липкие лапки к моему горлу. Меня разрывало на части. Хотелось немедленно вскочить и мчаться куда-то со всех ног, чтобы все это предотвратить. Но иная сила требовала сидеть на месте, не подавая вида. Дать себе время как следует подумать, прежде чем произнести хоть одно слово. Выпив воды, я стала глубоко дышать. «На солнце перегрелось», — пояснила я в ответ на удивленный взгляд вторушки. «Мама заболела», — завопила Малка и обхватила меня. Я подняла ее и посадила на колени, обняла, чмокнула в висок. Это помогло мне прийти в себя. «Дети, в этом деле надо поворачиваться очень и очень осторожно, чтобы ради сильных вооруженных мужчин не подставить под удар тех, кто не может за себя постоять. Чего они хотят, понятно. Не такое уж диво, если человек гибнет на охоте. Когда несешься по лесу вскачь за косулей, жизнь твоя ничего не стоит. Споткнется конь о коряшку, полетит кувырком, вышвырнет из седла и готово. Бывает и так, что конь волочит за собой всадника с застрявшей в стремени ногой. Как пересчитает головой все стволы и камни, его потом свои не признают. Даже если выживешь при падении, можно покалечиться. А уж опозориться — это самое малое. Свенельд ведь говорил о состязании. Девка. При мысли о состязании мне пришли на память последние слова мужа. С нами девка поедет. Да, Соколина собирается на лов с отцом, Хаканом и Владиславом. Ей-то ничего не стоит скакать по лесу во весь опор. Ну, у нее же нет детей. Но не может быть, чтобы она что-то знала о замыслах моих мужчин. В этот вечер у меня все валилось из рук. Даже Владислав, когда пришел с Житиной и Званцем ужинать, заметил, что со мной что-то не так. Пришлось и им сказать, что на солнце перегрелось, и уйти в свой кут за занавеску. Там я села на лежанку и взялась за голову, которая чуть не лопалась от мыслей, опасений и порывов. Когда мне было 9, я пережила войну моего родного дяди с моим же отцом. К счастью, все случилось быстро, обошлось без больших погромов. Меня и мать не затронула. Много лет спустя я уразумела, что за быстроту и хорошую подготовку смуты надо благодарить того же Свенельда и его сына Местину, в доме которого я провела последние года перед замужеством. Но с тех самых пор я поняла, бывает и так. Потом родители уехали, а меня оставили. Я уже была обручена с Владиславом, и отец считал нужным сохранить уговор и сдержать слово. Дальше я росла сначала у Эльги, потом у ее сестры Уты, среди детей, своих и приемных, то есть Девиславичей, осиротевших в ходе войны Ингвара с Словатичами. Они видали кое-чего похуже, чем я. С тех пор я знала, что бывает и похуже. 14 лет меня отвезли в деревлянь, и хотя жизнь моя протекала здесь довольно мирно, я постоянно помнила, что этот мир — лишь блестящая поверхность глубокой, холодной и опасной реки. И вот впереди заиграл водоворот. И дело было даже не в Хакане. Я уже любила моего дядю, но думала сейчас не столько о нем, сколько о детях. Если он погибнет у моего порога, Ингвар этого так не оставит. Именно сейчас, когда Свенельд стар, ему нужна замена. Князю Руси особенно важно показать окрестным родам. Он в прежней силе, и хватка его не ослабла. А если мой дядя пойдет ратью на моего мужа, что будет со мной и детьми? На этом мои мысли останавливались, будто впереди были две льдины, неумолимо грозившие сомкнуться над нашими головами. И чтобы этого не случилось, Хакан должен изловчиться, чтобы проскользнуть между ледяными горами и уйти отсюда живым. Давно уже расцвело. Солнце высушило росу. Белесые полосы тумана рассеялись над ближним ельником. Пора было трогаться в путь. И Кислый уже не раз заглядывал во двор и за ворот, где ждал с лошадью. Поскольку их отсылали в наказание, Сиги велел дать Ольтуру и Кислому всего одну лошадь на двоих. Пожитки везти и ехать по очереди, если уж очень притомятся. И это оскорбление Ольтур тоже не намерен был прощать рыжему красавцу, которого числил во всем виноватым. И хотя час был уже не ранний, Ольтур упорно сидел под навесом у воеводской избы и ждал. Не было сил уехать, не повидав ее на прощание. Наконец, дверь скрипнула и отворилась. Вышла Соколина. Нагнувшись под низкой притолокой, она не заметила Ольтура, но он выбросил руку и схватил ее за ногу под самым краем зеленого подола. Соколина взвизгнула и отшатнулась. «А в лоб!» — С негодованием воскликнула она, но шепотом, и плотно прикрыла дверь, чтобы не услышал воевода. «Ты чего тут сидишь, будто пес? Я думала, ты уже за три поприща уехал». «И не жаль тебе было, что не повидала меня на прощание?» Ольтур встал на ноги. «Чего жалеть?» Соколина уколола его взглядом, теперь уже снизу вверх. «Или я за 10 лет на тебя не налюбовалась?» «А теперь тебе и без меня есть кем любоваться, так?» Ольтур оперся о стену возле ее головы, нависая над ней, но Соколина не сдвинулась с места. Вместо этого она повернулась к стене, оперлась на нее ладонями и уткнулась в них лицом, всем видом выражая решительное нежелание смотреть на белый свет. «Ну, ты чего?» Ольтур нерешительно тронул ее за плечо, но она дернулась, сбрасывая его руку. «Никого вас видеть не хочу», — простонала она глухо. «Что вы все как с ума посходили? Будто леший какой! Всех разом обморочил, корнями обвел. И тебя, и отца». «Знаю я этого лешего». Ольтур сердито сверкнул глазами в сторону гостевой избы, где еще почивал пламень Хакон со своими людьми. «Может быть, моя воля, я бы его пинком под зад отправил обратно в лес. Ну, Соколина». Он все же взял ее за плечо и попытался повернуть. «Ну, хоть взгляни на меня. Увидимся ли еще? Или увидимся, когда ты уже...» Он не сумел выговорить «замужем будешь», только бросил на гостевую избу еще один негодующий взгляд. «Рано еще меня, хра, снаряжать». Соколина повернулась, прижалась спиной к стене. Лицо ее выражало привычную решимость. «Отец ведь сам сказал. Сперва он должен меня одолеть». «Сказал», и дружина слышала. «Вот пусть и одолеет. Много чего придумать можно. Стрельба, скачка. На моей оранке меня не всякий мужчина догонит». Она глянула на Ольтура, который в таком же случае ее не догнал, и повеселела. «Вот на лов поедем, посмотрим, кто из нас больше дичи настреляет. Меня ведь тоже не в дровах нашли. С позором этот женишок от нас уберется». «Ты уж смотри». Ольтур взял ее за плечи и заглянул в лицо. Она стряхнула его руки, но он продолжал. «Постарайся. Не давайся ему». «Ты...» Соколина вдруг сама повернулась и крепко взяла его обеими руками за рубаху на груди, будто собиралась бить. Но Ольтур даже не дрогнул. «Ты меня учить будешь?» Сердитым напором продолжала Соколина. «Постарайся». «Да уж я постараюсь. Тут не обо мне речь. Отец ведь не шутит. Если Хакон меня одолеет, отец сам с ним будет биться. Ну-ка прикинь, Хакон моложе вдвое. Кто одолеет? Вот так-то». Она прочла по лицу парня наиболее вероятный исход, который и сама прекрасно знала. Хакон, сын Ульва, был высок ростом и находился в самом расцвете сил. Свенельд мог противопоставить этому только опыт, но этого уже было мало. И волю богов, на которую Соколина не собиралась во всем полагаться. «Не за себя, за жизнь отца моего я буду стараться», шипела она в лицо Ольтуру, чтобы Свенельд в избе как-нибудь не услышал. «И уж не тебе меня учить. Убирайся». Она оттолкнула его и пошла через двор к погребу. Ольтур посмотрел ей след, и по лицу его расплывалась улыбка. Едва ли он мог надеяться, что она поцелует его на прощание, но услышанное и увиденное вдохновило его едва ли меньше поцелуя. Вскоре они с Кислым, ведя в поводу престарелую лошадь, свернули под сень густого леса. На полянах уже припекало, но здесь висела утренняя прохлада. Кислый вздыхал время от времени, вовсе не радуясь ни предстоящему пути, ни службе под началом угрюмого и скупого берлоги. Ольтур молчал. Перед глазами у него стояла Соколина, и он ощущал ее так ясно, как будто она шла с ним бок о бок и одновременно глядела ему в глаза. Он всем сердцем жаждал сохранить это драгоценное ощущение как можно дольше, даже не хотел разговаривать, чтобы его не расплескать. Сквозь птичий щебет раздался негромкий, осторожный свист. Оба парня замерли. Потом быстро огляделись. Один налево от тропы, другой направо. Слева из-за кустов показался человек. Был он невооружен, и оба узнали Гляденца, человека-боярина Житины. «День добрый! Что-то долго вы добирались. С белой зари вас ожидаю». «Чего это тебе нас ожидать?» с подозрением спросил Ольтур. «Берлоге поклон, что ли, передать?» В нынешние дни у свенельдовых людей с Маломировыми не имелось свежих и нерешенных раздоров. Тем не менее, оба слегка напряглись. «Просит вас боярин мой на беседу». «В Коростень не поедем». Ольтур решительно помотал головой. «И так поздно уже». «В городец не надобно, он тут ожидает, поблизости». Гляденец кивнул в сторону людининых выселок из двух дворов, спрятанных в лесу. «Чего ему надобно-то? А вот узнаешь. Да не бойся ты!» Гляденец снисходительно усмехнулся. «Делать князьям да боярам нечего, кроме как на вас умышлять». Но Ольтур не спешил сходить с тропы, ибо никак не мог вообразить такого дела, которое к нему может иметь ближний человек Маломира, да еще тайное. «Слышно, будто у вас состязание затеялось», — снова усмехнулся Гляденец и заметил, как переменился в лице Ольтур. «Ясный сокол ловить будет белую лебедушку. Так вот, дело наше такое, чтобы не поймал. Идете?» «Идем», — разом решившись, Ольтур шагнул к нему. Той ночью я почти не спала, но старалась не ворочаться, чтобы Владислав не заметил. Встала я, как обычно, раньше него. Мне хотелось прямо сейчас, едва умывшись и прибравшись, бежать на Свенельдов двор. Но чем бы я объяснила свою поспешность? Княгиня чай, невольно мне, взбесясь, обегать. Да и Владислав уж, конечно, присматривает за мной. Он сам хотел, чтобы я поближе сошлась с Хаканом, и после каждой нашей встречи дотошно расспрашивал меня о наших беседах. Рассказывала я ему не все. Ведь ясно, чем больше он знает о моем дяде, тем легче найдет оружие против него. А сколько бы за последние 6 лет мне не вбивали в голову, что полянские русы – наши враги и враги моих детей, я не могла забыть о том, что из них происходит моя мать и вся ее родня и дружина, среди которой я родилась и выросла. Древляне были убеждены, что у Руси нет иной цели, кроме как унижать их и портить им жизнь. Но я знала, это не так. Однако им, сидящим между Ужом и Тетеревом, сложно было вообразить цели Руси, раскинувшей крылья от Ютландии до Серкланда. «И что, подружка твоя, придет к нам сегодня?» — спросил Владислав, когда я подала ему и детям завтрак. Сама я тоже села, но каша не лезла в горло, и я только допила за Добрыней молоко. «Не знаю». Я подняла на него глаза чуть ли не в первый раз со вчерашнего вечера, но тут же снова опустила взгляд. «Тебе все не здоровится?» «Немного. А что тебе, Соколина?» «На состязание вызвать хочу». Владислав рассмеялся. «Не только же с тем рыжим ей на перегонки скакать. У нас тоже молодцы имеются». «Да неужели думаешь одолеть?» Я тоже попыталась засмеяться, не подавая вида, как меня задели его слова. «То-то Свенельд обрадуется». «Боги, но почему все сразу? Мой муж с юных лет, то есть почти с нашей свадьбы, сделался весьма женолюбив. Не было на моей памяти ни одного весеннего гулянья, чтобы он не гонялся за девками. Чем кончались эти погони в глубине леса, я не спрашивала и не желала знать, хотя он и не скрывал от меня своей удали. И на Соколину он глаз положил давным-давно. Такую девку и слепой заметит. Не то что мой, коршун». Правда, Соколина была выше него ростом и только смеялась в ответ на его намеки. А ссориться из-за девки одновременно со мной и Свенельдом Владислав не решался. «А чтобы мне не выиграть?» Владислав вскинул голову, будто эта мысль пришла ему только сейчас. «Потом я заподозрила, что сама-то ему ее и подала». «Свенельд сказал, кто над девкой верх возьмет, тот ее и получит. Сказал при дружине, все знают. Да и сама она вчера говорила. И если не Русин верх возьмет, а я, стало быть, и девка моя. Старику не отпереться, от своего слова не отказаться». «Тебе нужна Соколина?» Я придвинулась ближе и уперла руки в бока. «Или тебе одной жены мало? И девок мало? За какими? Всю весну по лесу носишься. Детей тебе мало? Вон мои двое. О, Сеченихи твой, Ужалейки твой. Еще перечислить?» «Дура ты!» Владислав быстро встал, чтобы не смотреть на меня снизу вверх. «Мальцов только чужих считать умеешь. А того тебе невдомек, что кому девка, тому и... Заберу я его девку себе. Не будет у старика иного зятя. С девкой вся его дружина ко мне отойдет, и посмотрим тогда». Он осекся, но мысль я уже ухватила. «Ну, Славуша, что ты взбеленилась?» Он обнял меня, кажется, поняв, что сам свалял дурака. «Чего там эти девки? Я же тебя одну люблю. Ты моя княгиня, и другой не будет никогда. И Соколина? Хороша она, а все же Холопкина дочь. Рядом с тобой ей не стоять и не сидеть. Ты же сама ее по доброте сердца привечаешь. А ей ведь подле тебя, княжей дочери, не место». Но я высвободилась из его рук и пошла из избы. И вожделение его к моей подруге, и поношения ее рода были мне противны. «Пошли за ней вот хоть сейчас!» — крикнул Владислав мне вслед. «Да ладно, я сам пошлю». Когда Соколина пришла, Владислава поблизости не было. Я сразу увела ее в Авин, где на жердях длинным рядом сушились выкрашенные вчера пасмы. Ну, точно, как спящие вниз головой ночницы. Ночницы — летучие мыши. Несмотря на треволнение, покрас, в который я вовремя добавила щелок, получился хорош. Красновато-коричневый, как осенние ягоды переспелого боярышника. Разглядывая их, мы даже на время забыли обо всем прочем. Но ненадолго. «Так ты будешь состязаться с Хаканом?» — спросила я, когда мы принялись выворачивать пасмы другой стороной наружу, чтобы лучше сохли. «Еще как буду», — с ожесточением ответила Соколина. «Пусть не думает, ему тут все на хвалынском блюде принесут». «Но неужели он тебе совсем не нравится?» Я подошла и прикоснулась к ее плечу, чтобы заставить посмотреть на меня. «Зачем я так сказала? Ведь понимала уже, что этот брак сломает наш устоявшийся мир и принесет всем одни беды. Но они были бы такой прекрасной четой. Оба такие рослые, сильные, красивые, отважные. Просто Лада и Перун. Как бы я хотела увидеть их рука об руку». «Я не пойду замуж», — Соколина повернулась и с вызовом взглянула на меня. «Не за него, не за Хорса самого. Хоть он сейчас ко мне на порог спустись. Ты же слышала, отец хочет меня выдать за него, а сам умереть. Моя свадьба — его тризна. Я этого не позволю». «Но, ягодка моя», — я стиснула руки в отчаянии, — «тебе нужен муж, и ты уже девка давно взрослая, и Свенельд не вечен. Когда-нибудь?» «Вот когда настанет, тогда и будем плакать», — прервала она меня. «Да нет, я и тогда не буду. В поленицу уйду. Возьму дубину, буду по степи скакать и печенегов бить». Она засмеялась, а я зажала себе рот ладонью. «Были же раньше девки, что нарать ходили, не хуже парней. Помнишь, твои маравы приезжали, рассказывали про Любушу, у которой своя девичья дружина была. Я тоже себе девок наберу и дружину снаряжу. А если у нас такого не бывает, к маравам уеду, буду там угров воевать». Я даже не знала, что ответить на эти лихорадочные речи с явственным привкусом безумия. Да, и у поляны, у норманов, и у маравов есть предания о девицах-поленицах, валькириях и девичьих дружинах. Я даже от Ромея одного слышала, будто была где-то в степях целая держава, где жили одни бабы да девицы, совсем без мужей. Но у Ромея не то еще сбрешут. Однако где мы и где предания? Сколько ни мечтай, а жить приходится в этой вот жизни, которую можно потрогать. «Ты как дитя», — горестно сказала я. «Добрыня тоже хвалится. Вот пойду в чисто поле, змеище горынище убью, 12 голов снесу, всех змеенышей конем стопчу, весь полон на волю выведу. Ему-то я отвечаю. Само собой, Добрынюшка, кашу доедай, чтобы сил набраться, и поедем в чисто поле. По кочкам, по кочкам. Но он-то малец по 6-му году. А ты куда собралась?» Соколина крепко сжала губы и уставилась куда-то в стену. Она была не так глупа, чтобы не понимать, какие глупости несет. А все из-за несбыточного желания, чтобы все в жизни оставалось как есть и никогда не менялось в худшую сторону. Мне пришлось с этими мечтаниями расстаться 9 лет от роду. А ей было уже все 17. До сих пор жизнь ее баловала, а чем позже, тем труднее привыкать. На миг мне захотелось взять ее на руки, как малку прижать к себе, приласкать, утешить. Да где? Здорова, не подниму. Вот вы где заховались. Дверной проем потемнел, заслоненный человеческим телом, и вошел Владислав. Что, Свенельдовна, кобылку-то свою золотую оседлала? Луки твои напряжены, стрелы изострены. И тут я чуть не застонала от досады. Вот же я дура. Надо же было сказать ей, передать, что я вчера слышала, сидя на полу за укладкой. Предупредить, чтобы остерегалась. А лучше и вовсе не ездила на этот проклятый лов. Но поздно. Время упущено. При Владиславе я ничего такого уже не скажу. С досады я застонала про себя и укусила согнутый палец. Но муж, к счастью, смотрел не на меня. Он широко и дружелюбно улыбался Соколине. В его светлых глазах под широкими бровями-крыльями было знакомое мне шальное выражение, говорящее о том, что мой коршун нацелился на добычу. Чтобы он там мне не врал, мысль заполучить ее нравилась ему сама по себе, не ради Свенельдова наследства. Да тут нашла коса на камень. Несчастное выражение на лице предводительницы девичьей дружины сменилось надменностью и вызовом. «Мою Аранку и ветру не догнать!» Она взглянула на Владислава так, будто это она была здесь княгиня. «А вот я и попробую», — усмехнулся он. «Примешь меня в супротивнички?» Соколина удивленно посмотрела на меня. Ей раньше не приходило в голову, что одним хаканом дело не ограничится. «Как же мы состязаться будем?» «А вот так. Дичь поскачет, мы за ней. Ты смотри на меня, как я тебе свистну, скачи за мной. Кто первый дичь настигнет, да подстрелит, того и вверх. Идет уговор». «Не сама я себе супротивников выбираю», — подавляя досаду, ответила Соколина. «Кого отец укажет, тот и будет. Идем к отцу, и с ним потолкую, и с якуном вашим. Идем». Владислав хотел приобнять ее за плечи и повести из-за вина, но она увернулась и пошла вперед него к светлому дверному проему. Они ушли в сияющий летний день, а я осталась стоять в полутьме. Ничего я тогда не понимала. Владислав, казалось, забыл о Хакане и всем сердцем предался мечте завоевать Соколину. Не сказать, чтобы я очень беспокоилась об этом, хоть речь и шла о моем муже. На пути к этому замыслу стояла такая гора каменная, воевода Свенельд, что я могла об этом сердце не тревожить. И все же не оставляло чувства, что где-то меня обошли. Где ёшкина кость? С отъездом Ольтура молодая дружина поуспокоилась. И в этот день, и на следующий Логи Хакан уже не ловил на себе столько вызывающих взглядов. Иные обращались с ним дружелюбно, расспрашивали о северной державе старого Ульва. У иных оттуда происходили отцы, старые оружники Свенельда. Но сами они тех земель никогда не видели. К их числу принадлежал и Бьёльф, сын Гисмунда, учтивый, неглупый молодой мужчина. Довольно рослый, худощавый, с продолговатым лицом, небольшими светлыми, с легкой рыжиной усами, не достигавшими маленькой светлой бородки, опушившей подбородок. Черты лица у него были довольно привлекательные. На чуть длинноватом носу имелась небольшая горбинка, след перелома. Брови и полудлинные волосы, которые он носил опрятно собранными в хвост, были чуть темнее бородки. Одевался он хорошо. В гридницу на ужин являлся в крашеной одежде, но и по утрам во время упражнений не ходил в рванье, в отличие от некоторых других. На шее носил небольшой серебряный молоточек Тора, а по бокам его два волчьих клыка, намек на его имя. Бьёльф – пчелиный волк, то есть иносказательно медведь. По всей его речи и повадке было видно человека хорошего рода. Разговорившись утром во дворе, он повел Логи Хакана смотреть кузницу, где изготавливалось и чинилось все вооружение дружины. На большом дощатом ларе лежали в ряд с десяток новых наконечников копий и рогатин. Здесь были подходящие для охоты крылатые наконечники с упором под лезвием, чтобы не входили в тело жертвы слишком глубоко. «Возьми себе какой-нибудь», — улыбнулся Бьёльф. «Я знаю, у тебя есть, но раз уж мы поедем завтра на лов все вместе, пусть у нас будет одинаковое оружие. Мы ведь друзья. Я хочу сказать, друг нашего вождя может рассчитывать на нашу поддержку». Бьёльф был не настолько знатного рода, чтобы набиваться в друзья сыну и брату князей. И Логи Хакан оценил его дружелюбие и умение знать свое место. «Я буду рад, если у нас у всех будет одинаковое оружие», — улыбнулся он в ответ. «Тогда никто не сможет сказать, что мы находились в неравных условиях, и поэтому наше состязание было нечестным». «Мы не сможем», — Бьёльф на минуту опустил глаза цвета недозрелого ореха. «Когда-нибудь стать в равные условия? Ведь ты сын Конунга, а среди нас никто не может похвалиться особенно высоким происхождением. Почти все мы — сыновья свободных и честных отцов, но едва ли хоть в ком-то из нас, кроме самого Свенельда, сыщется капля королевской крови». «А этот пышноволосый, Ольтур, кажется, его зовут». Логи Хакан едва ли обманывался насчет природы чувства, которое упомянутый отрок к нему питал. «Ольтур, он сын торговца, проданного в холопы за долги. Свенельд, мы все тогда еще жили в Киеве, взял его к себе и тем спас от такой же участи. Ему тогда не было и 20, но Свенельд видел, что из него выйдет толк. Поэтому Ольтур так предан ему. И для нашего вождя ему все кажется недостаточно хорошим. — улыбнулся Бьёльф. Локи Хакон понял, что тот хотел сказать. Конечно, им всем неприятно видеть. Локи Хакон отлично помнил, как обожала отцовская дружина его сестру Альдис, старше него на 4 года. Все ее отрочество и юность прошли у него на глазах, и он каждый день видел, какие взгляды на нее бросают юные отроки и даже зрелые хиртманы ульвовой дружины. Над кем-то они смеялись. Кому-то старший брат Торет давал зубы, чтобы не забывался. Кому-то Альдис улыбалась украдкой. До тех пор, пока через год после женитьбы Ингвара на Эльге не приехали плесковские бояре и не увезли Альдис в жены младшему княжичу Судемиру. И так бывает всегда и везде, когда у вождя имеется семья с дочерьми. Поэтому Локи Хакон находил совершенно естественным то, что молодая дружина Свенельда сохнет по его дочери и волками смотрит на того, кому вождь подумывает ее отдать. Вот только была между Соколиной и Альдис некая разница, которую Локи Хакон понимал, а эти парни, кажется, нет. «Возьми вот этот». Бьёльф взял один наконечник с ларя, повертел в руках, бросил обратно. «Или вот этот». Он взял другой, потом еще один. «Какой тебе больше нравится?» Он протянул Локи Хакону оба, на выбор. Наконечники блестели, хорошо отшлифованные и остро заточенные. Оставалось только насадить на древко. «Вот этот!» Бьёльф подал ему один. «Нравится?» «Хорош!» — согласился Локи Хакон. «Спасибо!» У него имелось в достатке хорошего оружия на любой случай, но он не желал обидеть отказом этих людей. Он, правда, не собирался становиться их вождем, но это не значит, что с ними можно ссориться. Его судьба неразрывно связана с судьбой брата Ингвара, а эти люди входят в большую дружину потомков Ульва. И только Один ведает, когда им придется встать в общий строй против кого-то из многочисленных врагов русской державы. За день собственные хирдманы и Локи Хакон раздобыли подходящую жердь и насадили подаренное копье. Хальгрим вручил его Локи Хакону, когда тот собирался в гридницу на ужин. Локи Хакон тот взял рогатину с собой. Пусть свенельдовы люди видят, что он ценит их дар и хочет быть с ними в дружбе, насколько это зависит от него. И они это заметили. Когда Локи Хакон прислонил копье к столбу возле своего места, к нему сразу устремились десятки глаз. Перехватив иные из этих взглядов, он даже удивился про себя. Не похоже, что они оценили его дружелюбие. Но Бьёльф улыбнулся, а больше никто ничего не сказал. Похоже было, что с отъездом Ольтура Бьёльф занял место вождя молодых, и никто не смел идти ему поперек. Свенельд тоже заметил у гостя обновку. «Вижу, уже снарядился», — хмыкнул он. «Не терпится пуститься за моей косулей». «А мне казалось, князь приглашает нас в свои угодья». Локи Хакон прикинулся, будто его не понял. «И нам предстоит гнаться за его косулями». «Я сочту тебя дураком, если ты вздумаешь гоняться только за теми, что на 4 ногах». Добродушная шутливость Свенельда мигом превратилась в досаду. «Или нам тут нечего жрать? Или нам не хватает мяса, и мы затеяли всю эту хлопотню ради кабани-ляшки? Нет, мы это затеяли, чтобы посмотреть, хватит ли у тебя силенок догнать мою дочь. Ну-ка, дайте мне это копье». С застывшим лицом Локи Хакон кивнул Хальгриму. Тот взял копье и пересек гридницу, чтобы вручить его Свенельду. Тот осмотрел новый наконечник и такое же новое древко. «Видно, еще не бывало в работе». Держа оружие на коленях, он глянул поверх него на гостя. «Не пробовала ничьей крови?» «Нет, мне лишь сегодня поднесли его в дар твои люди». «Мои люди. Стало быть, нельзя сказать, удачливо ли это оружие». «Я привык считать, что удачливой бывает рука. Знаешь, верно, как говорят, смелый одержит победу и неточенным мечом». «Нет, так не пойдет. Если прямо сказать, я и твою-то удачу пока в глаза не видел. Не хочу, чтобы потом ссылались, мол, оружие оказалось неудачливо». «Я не намерен ссылаться на неудачливость оружия». При всех стараниях сохранять спокойствие, Локи Хакон начал закипать. Со стариком не было сладу. «Я сам отвечаю за свои удачи и неудачи, и не позволю. Ты у меня в доме, а значит, моя удача скажется во всем, что здесь произойдет. Поэтому ты поедешь на лов вот с этим». Свенельд махнул рукой, и кто-то из его отроков снял со стены старую рогатину с наконечником, хорошо очищенным, но уже заметно сточенным за многие годы, с потемневшим, потертым древком, на котором ясно отразилась долгая служба. Возле втулки виднелись глубоко врезанные в дерево, но уже полустертые и плохо различимые рунические знаки. Логи Хакон разобрал только руну Соулу, видно, для привлечения побед. Наносить руны на оружие – старинный обычай, который сейчас уже редко встречается. Ульф Конунг, например, имел хороший меч, на котором была сделана простая надпись: «Гуннар сделал меня, Ульф владеет мной», как принято теперь. «Уж это оружие никого не подведет», — продолжал Свенель. «За него могу поручиться я, да и мой отец, уж лет 40 сидящий с Одином, не даст соврать». Чуть дрожащей рукой он приподнял свой драгоценный кубок и коротко глянул в кровлю, будто предлагал обитателям небесных палат выпить с ним заодно. «Это удачливое оружие», — старик отпил из кубка, чтобы промочить горло. «Дальше все зависит только от тебя. И если уж ты не управишься, значит, не хватило удачи тебе самому. А я возьму вот это». Он кивнул на новую рогатину, прислоненную к столбу его сиденья. «Уж у меня накопилось столько удачи. Я не сплошаю с любым ковырялом, что попадется в руки». Даже если кто-то из сидевших за длинными столами для дружины при этих его словах переменился в лице, то ничего внимания это не привлекло. Даже если кто-то и обменялся потрясенными взглядами, то никто не усмотрел в этом ничего необычного. «Видно, это прекрасная вещь», — Логи Хакон улыбнулся, чувствуя, пора объясниться напрямую. «Было бы обидно потревожить такое заслуженное оружие напрасно. Но случай мне представляется не так уж важен, чтобы ставить на кон удачу всей жизни человека. Я могу пообещать, что постараюсь раздобыть как можно больше дичи, дабы мы и наши люди могли устроить пир и повеселиться. Но едва ли это состязание повлечет иные последствия». В гризнице стало тихо. Свенельдовы отроки уже почти свыклись с мыслью, что рыжеволосый брат Ингвара Киевского, если не станет мужем Соколины и преемником их старого вождя, то, по крайней мере, будет стремиться к этому изо всех сил. Награждая его мысленно собственными чувствами и мечтами, они как-то упустили из виду, что он пока ни о чем подобном не просил. «Я не расслышал». Свенельд наклонился ближе к нему через гридницу. «Что ты сказал?» «Я сказал», громко и внятно, однако с почтением повторил Логи Хакон, «что мы затеваем охоту, и не более того. Я не прочь позабавить тебя состязанием, готов даже скакать на перегонки с твоей дочерью, если есть на то твоя воля. Но судьбу моей женитьбы решит моя мать, а судьбу твоего наследства в деревляне мой брат, князь Ингвар. Хотел бы я, чтобы мы понимали друг друга по этому поводу и не давали оснований для кривотолков». Лохматые брови сдвинулись над волчьими глазами Свенельда. Он наливался мрачным гневом, будто туча грозовой чернотой. Даже Соколина, которая было встрепенулась при этих словах Логи Хакона, вдруг испугалась и пожелала, чтобы они не были произнесены или означали нечто другое, не отказ от нее. «Ты говоришь, Маль, ты говоришь, я уже не вправе распоряжаться моим домом и моей дочерью?» — прохрипел Свенельд. «И не думал я отказывать тебе в праве распоряжаться тем, что принадлежит тебе». В наступившей тишине, где десятки людей затаили дыхание, голос Логи Хакона прозвучал немного напряженно, но ясно и четко. «Однако никто не в силах распоряжаться тем, чем владеет кто-то другой. Без согласия моей матери, Дротнинг Сванхейд, и моего брата, князя Ингвара, я не возьму на себя никаких обязательств насчет брака и тем более не стану решать судьбу чужих владений». «Уж не хочешь ли ты сказать, что моя дочь недостаточно хороша для тебя?» — гневно крикнул Свенельд, не вникая в слишком тонкие для его досады намеки. И он, прорубив стену этих доводов, вместо того, чтобы искать хитро спрятанную дверь, весьма успешно достиг цели. Логи Хакон встревожился, поняв, что и Свенельд, и, похоже, Предслава видят в Соколине подходящую для него жену. Он не вполне понимал сам, нравится ли ему эта девушка, и, пытаясь это решить, думал о ней довольно часто. Поначалу она показалась ему не особенно красивой, но привлекла необычностью своих повадок. Она раздражала, задевала, лишала покоя, приковывала взгляд и мысли, и теперь он уже не придавал значения тому, красива ли она, Но она родилась от рабыни, от пленницы неведомого рода. Она не могла стать законной женой ему, внуку конунгов и брату князя, потомку Харальда Боезуба, а через него и самого Одина. Свенельд несколько забылся, навязывая побочную дочь в невестке своему вождю, пусть и покойному. Заслуги, богатство, почет, влиятельное положение запорошили ему глаза, и он забыл, что все же не ровня сыновьям Ульва. Знатные люди, бывало, женились на побочных дочерях конунгов, но не наоборот. Все ждали, что сейчас Свенельд вскочит, сорвет со стены топор или метнет в дерзкого свой кубок. Но вместо этого хозяин, помедлив немного, откинулся к спинке сиденья. «Так я и знал. Ты считаешь, что дочь рабыни недостаточно хороша для тебя. Но, сдается мне, ты еще маловато испытывал свою удачу и не можешь решать, что хорошо для тебя, а что нет. Завтра у тебя будет такой случай. Ты будешь состязаться с ней, и если уступишь девчонке, над тобой будут смеяться от Квенланда до Рамеи. Такой слабак мне в зятья и не годится, так что проваливай домой к своей мамаше. Ну, уважаемый Дротнинг Сванхейд, с низким поклоном от меня. А если ты все же возьмешь верх над девчонкой, значит, твоей удачи хватит на то, чтобы хоть попытаться одолеть того, кто удачу испытывает, без малого 5 десятков лет. Ты схватишься со мной. И если докажешь, что твоя удача больше моей, тогда и будешь сам решать, что с этим делать дальше. Эй, дочка!» Старик обернулся к Соколине, застывшей будто береза с кувшином в руках. «Налей ему еще пиво, а то он что-то малость побледнел. Или мне кажется...» Хозяин захохотал. Смех перешел в кашель. Соколина, будто проснувшись, подошла к Логи Хакону и стала лить пиво в его кубок. Потом подняла взгляд. В их глазах, его светло-серых и ее золотисто-желудевых, отражалось одинаковое убеждение. Мы в ловушке.